Прежде чем я успел придумать на это остроумный ответ, в дверной косяк постучал полицейский в мундире и, войдя в помещение, вручил капитану лист бумаги. Когда последний пробежал глазами листок, то что-то в его сжатых губах заставило меня заволноваться. «Ну и ну, мистер Скиф», — произнес, наконец, он, бросая бумагу на стол перед собой. «Похоже, вы не впервые имеете дело с полицией, с тех пор, как прибыли в это измерение». «О!» — воскликнул Кальвин, закатывая глаза. «Вот оно, началось!» «Но что вызвало это утверждение, капитан?» Предчувствие подсказывало мне, что прикидываться невинным совсем не пойдет на пользу. К несчастью, никаких других мыслей насчет того, как вести себя, у меня не имелось. Утверждать это меня заставляет только что полученный рапорт. Я подумал, что не мешает свериться с другими участками и посмотреть, не слышали там о вас. И, по всей видимости, там слышали. Так вот, почему они тянули время, ставил Дж.Р. Дожидались, когда придут рапорты. Это называется полицейской эффективностью. Капитан проигнорировал его. Согласно данному рапорту, у вас уже произошло два столкновения с полицией. В первый раз... из-за подозрительного поведения на общественных улицах. Я проявлял вежливость вместо того, чтобы расталкивать других. Раздраженно прервал его я. Сожалею, я здесь недавно и не знал еще, что в этом измерении самое главное слово «грубить». Вам следует вывешивать знаки или что-то вроде них, предупреждающий людей, что на изворе быть вежливым — основание для преследования. Капитан продолжал так, словно я не сказал ни слова. — А позже, в тот же день, вы попытались уйти, не заплатив за весьма дорогой ужин. — Да я упал в обморок, черт возьми! Как только я пришел в себя, я тотчас же заплатил за ужин, хотя не съел ни кусочка. — А вот это само по себе выглядит немного подозрительно, — поджал губы капитан. — Зачем вы заказывали ужин, если не могли или не желали есть? — Ну, потому что я не знал, что не смогу его съесть, когда заказывал его. Сколько раз вам повторять? Я здесь недавно. — Угу. Полицейский откинулся на спинку стула и изучал меня сквозь щелки глаз. — У вас на все найдется бойкий ответ, не так ли, мистер Скиф? — Да и потому что это правда. Я бы выглядел менее подозрительным, если бы у меня не было ответов на ваши вопросы. Скажите мне, капитан, мне действительно хочется знать. Я знаю, что я не преступник. «А что требуется для убеждения в это вас?» Капитан медленно покачал головой. «Честно говоря, не знаю. Я давно на службе и научился доверять своей интуиции. Ваш рассказ выглядит достоверным, но интуиция подсказывает мне, что вы — ходячая беда, которая только ищет, где бы ей случиться». Я понял, что играю при подтасованной колоде, и поэтому бросил мысль убедить его в своей невиновности. Тогда конечный итог будет такой же, как и до прибытия того листка. Вы намерены предъявить мне обвинение, или я волен уйти? Он поизучал меня еще несколько мгновений, а затем махнул рукой. «Да идите, катитесь отсюда!» И захватите с собой своего уличного дружка. Просто послушайтесь моего совета и не носите при себе в будущем столько наличных. Нет резона дразнить зверей. Если б подумал, то с кем бы и ушел. несчастью, день вышел длинный, и у меня накопилась и усталость, и раздражение. Опасное сочетание. — Буду помнить, капитан, — пообещал я, поднимаясь на ноги. Мне казалось, что полиция существует, чтобы защищать невинных граждан, вроде меня, а не заставлять всех зря терять время, цепляясь к ним. Можете мне поверить, я усвоил урок. Все присутствующие полицейские внезапно напряглись, и я слишком поздно сообразил, что критиковать полицию тоже нет резона. А если мы не будем проверять подозрительных личностей до того, как они причинят неприятности, то мы годимся лишь для заполнения рапортов после совершения преступления, — зло сплюнул капитан. — Как ни поверни, невинные граждане вроде вас найдут на что пожаловаться. — Извините, капитан, мне не следовало. Уж не знаю, понял ли он мою попытку оправдаться. Если да, то она не вызвала никакой реакции. Не, видите ли, я тоже усвоил урок. Когда я впервые поступил на службу в полицию, то думал, что не смогу найти в жизни доли достойного дела, чем защищать невинных граждан, и я по-прежнему верю в это. Даже тогда я знал, что занятие это будет неблагодарное. А вот чего я не понимал, так это того, что невинные граждане вроде вас окажутся не только неблагодарными, но и склонными относиться к полицейским, словно к врагам. Я решил не перебивать его. Он понес, закусив у дела, читая лекцию на любимую тему. Открыть сейчас рот будет так же опасно, как сунуться между моим домашним драконом Глиппом и подданным ему кормом. Все хотят, чтобы преступники сидели в тюрьме, но никто не хочет видеть тюрьмы в своем районе или голосовать за налоги на строительство новых тюрем. Поэтому имеющиеся у нас тюрьмы переполнены, и невинные граждане вопят «Караул!» всякий раз, когда судья дает условный срок или освобождает правонарушителя под честное слово. Он встал и рассказывал теперь взад-вперед, постепенно распаляясь от любимой темы. Никто не видит несовершенных преступлений. Мы можем на 98% снизить уровень преступности, и невинные граждане будут винить в этом последних 2%. Нас, как будто мы совершаем преступление. Никто не хочет сотрудничать с полицией или поддержать порядок распределения налогов, нужных для борьбы с инфляцией, и поэтому эффективность нашей деятельности не может даже удержаться на том уровне, на каком находится, не говоря уж об увеличении штатов в соответствии с ростом населения. Он умолк и навел обвиняющий перст на Дж.Р. И потом, есть невинные граждане, вроде вот этого вашего приятеля, признавшегося, что он занимается незаконным бизнесом без лицензии. А это означает, между прочим, что ему не приходится платить никаких существующих налогов. Хотя он ожидает от нас той же защиты, что и лавочники, которые платят их, хотя большинство из них тоже частично жульничает. Нам приходится поддерживать порядок и задерживать преступников, в то время, когда у нас не хватает сотрудников. А применяемые нами технические средства давно устарели и разваливаются. Чуть ли не единственное, что у нас есть для работы, это наша интуиция. И тут нас донимают из-за использования ее. Он остановился передо мной и приблизил лицо вплотную к моему, овеяв меня еще раз своим дыханием. Я ничего не сказал ему. давайте посмотрим, насколько же хороши наши интуиции. Сейчас я вас отпущу, но мне приходит в голову, что не повредит проверить, кто вы такой по другим измерениям. Если вы всего лишь, как вы утверждаете, невинный бизнесмен, то мы ничего не найдем. Но если я прав, он подарил мне зубастую усмешку, то вы, вероятно, уже конфликтовали с законом, и мы это выясним. Бьюсь об заклад, вы оставили за собой след, ведущий прямо сюда. Если это так, то мы поговорим еще раз, и очень скоро. Я хочу, чтобы вы не меняли отели и не пытались покинуть измерение, не уведомив меня, понятно? Мне хочется знать постоянное место вашего пребывания, мистер Скиф.